У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Сёння насуперак нашай завядзёнцы гэты выпуск званочкаў прагучыць першы раз у сераду, а паўторыцца ў нядзелю. Таму што гэты выпуск свайго роду падсумаванне нашага з вамі знаёмства пад канец году. Ён і будзе крыху інакш пабудаваны, чым усе папярэднія перадачкі. Першая наша перадачка выйшла ў эфір пад канец жніўня, выклікаючы, што скрываць, збянтэжанасць, неўразуменне, а дзе-нідзе і абурэнне сярод нашых слухачоў. Але з тыдня на тыдзень колькасць прыхільнікаў званочкаў стабільна расла. І ў нейкі момант я адчуў, што для шмат якіх слухачоў свабоды званочкі сталі чаканым штотыднёвым госцем у іхніх дамах. Чым, зразумела, я вельмі ганаруся. І ўсім вам за гэтую гасціннасць шчыра дзякую. Дык вось, незаўважна, мы з вамі дайшлі да 20-й перадачы званочкі. Давайце сёння згадаем, з якімі справамі вы звярталіся да рэдакцыі «Свабоды», у тым ліку і да мяне асабіста, за апошнія 4 месяцы, калі ў эфіры з'явіліся званочкі. Сёння будзеце гаварыць перш за ўсё вы, а я сабе пакіну трошкі часу толькі пад канец перадачкі. Пачынаем. 15 год таму Лукашенко абяцаў вярнуць уклады насельніцтва ў Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Атлант», не ведае, куды падзець 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машын. Дык трэба аддаць пенсіянерам за іх уклады гэтыя залежалыя тавары, разгрузіць склады, і лукашэнкаўская абяцанка хоць і праз 15 год будзе выканана. Але я мяркую, што тая абяцанка застанецца сацанкай. Шановная свабода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире. В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива – пьянство. Статья дохода большая. Доходы государства бесчестным путем. Вывод. Государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть, и только власть. Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка. Ляжу по БТ и смех горе. Уладзе, видать, не маецца его более рабіць, як только из-за Лукашенко по полю ходить. Целая свита за ним ходит, голосию не зводит, а смлее. Робить выжит, и на нечто у рослиноводства, разумея. Давно пора землю землеробам отдать, фермеру годовать. Их не треба гонять, колесить, колезать. Добрый день, поважана свобода. Вось уже не одно чую з вусного президента, як мы будем готовы у землянках жить, каб не потратить суверенитет. Пробачте, наша жена мне такие вот суверенитет, при яким я буду жить землянцы. Я лепш буду жить у рабстве, але буду раз хотя бы год ездить по всему свету, як люди, и жить як люди, и як калека льготами користатися той країни, у якої попаду у рабство. Мені здається, рабство у 21 веку у Європі більше немає, як у нас. Я хочу сказати, чому гэта дзвоночки? Да у вас многія передачі вядуць палякі. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк, Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там у Белосточины огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки. Добрый вечер, Свобода. Только что прослухал программу «Звоночки» Яна Максимюка. Малайчина. Просто вельми цудовная передача. Более бы таких зараженных оптимизмом. Дякую вам. Яна Максимюку. Браво. Коли бы вы целыми днями передавали звоночки и более ничего не повторяли бы сегодня целый день про БНФ одно и то же, то мы бы перемогли все. Даль Бог. Тина. Пожалуй, свобода. А коли провести журналистское доследование, кольки у Беларуси на угол разумных керующих белорусов, кольки их допустили, белорусов, скольки допустили до разумных, у научальных установок, промысловости, у армии и так далее. Все встречи на высшем уровне ставить основное питание, что, мовляв, вся беда у тем, что белорусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Нават у Літве ішла гаворка пра тое. Не трэба, як адзін слухач, вінаваціць у гэтым апазіцыю. У чым яна віновна? Хочацца задаць пытанне, бо не разумею. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы. І за гэту візу можа заплаціць безбалезніна. А ў тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на увазе пенсіянераў і малаабеспечаных. Гэта ўсё не асноўнае пытанне, якое так абмяркоўваецца ў гэты час. Ёсць шмат другіх праблем. Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на уроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі. Нават супраць тэрэмы Піфагора будуць прадставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Я вот і цяпер слухаю радыёстанцыя ваша работа. Ваш Міленкевіч, не пададзіць, а пададзіць Лукашэнка. Сябры, мне ўже пад 60 гадоў без трох. Дык я, можа, ты не так. Ну я слухаю. Ўся да, паслухаю Лукашэнку, слухаю вас. Ну що такі, я больш... Люблю Лукашенко. Слушаю ваше радио, иди удаюсь. Юбилей в Минске – плохо. Дожинки – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под пивалой и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Те дадут вам слово, сомневаюсь. В Белоруссии кризиса нет и не будет, так как у нас есть Лукашенко. Ну вось, поуспоминали. А на заканчэнне два свежие звоночки з апошняга тыдня 2009 году. Наша оппозиция в борьбе за демократию настолько унизила наш народ, настолько унизила нашу страну. Народ назвала неэдукованными, быдлой, якими только словами не называли. И поэтому никак не может наша Беларусь теперь подняться. От чистого сердца віншую нашу родную белорусскую оппозицию. На плечах своих я нанесе нам радость и свободу. С Новым годом! Жадаю здоровья вам, мощной силы, вытрымкі ў гэтым годзе. Вы надзея беларускага народа. Паслухаўшы гэтыя два званочкі, я яшчэ раз прыйшоў да пераканання, што беларусам наогул, акрамя дастатковай колькасці грошай у кашальку, моцна не стае ўзаемнага паразумення. Як паразумецца, напрыклад, гэтым дзвюм слухачкам, у якіх такія супрацьлеглыя погляды на адзін з істотных аспектаў палітычнага жыцця ў Беларусі? Ці магчыма нам калі-небудзь паразумецца? Я не ведаю поўнага адказу на гэтае пытанне, але ў званочках я імкнуся з вашай выдатнай дапамогай размаўляць аб магчымасці такога паразумення. Давайце ў новым 2010 годзе разам шукаць паразумення дзеля лепшай беларускай долі. Заставайцеся са званочкамі. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.